Тревога за кровного родственника запускает что-то вроде ментального буста, хотя я ни разу не менталист. Сознание неожиданно разгоняется, окружающие начинают двигаться как в сиропе, звуки растягиваются в низкий вибрирующий вой. Хренаси. А может, у меня стихия ментала после облучения той установкой открылась, может, и я теперь как на джип. Было бы прикольно. Молчу уже, сколько новых знакомств со слабым полом заводить можно. Если чужие мысли видите в нужную сторону, быть в состоянии их подправить. Героическим усилием воли останавливаю непривычный пока поток сознания, несущийся в непонятную сторону курьерским поездом. Точнее, перенаправляю его. И правда, это у меня с перепугу тоннельное мышление открылось, Наджип рассказывала. Скорость анализа каскадно возрастает, эвристическая составляющая прыгает вверх по экспоненте, но исключительно в рамках какой-то одной узкой темы. Если с непривычки, говорила Мадина, в этом самом потоке мыслительных процессов можно хрен знает куда унестись вдаль от актуального. Замечтался, и привет, все прозевал. Примерно как я сейчас, 4 шага до окна у Анастасии. Что же делать, что же делать? Как назло, именно в эту секунду вдобавок к визуальному конфузу снизу доносятся звуки. В восторге свои Трофим Барсуков озвучивает во всю глотку, ставшая где-то сакраментальной семейная фраза. Ой, как не вовремя. Может, только я услышал, мазнув взглядом по сторонам, вижу, не только. И, судя по выражению лица Мадины, мне не послышалось. Вот это да, вот это поворот событий. Что же предпринять? Ничего искрометного в голову не приходит. Деда надо спасать. Лицо его жены, неуместно чуткие уши которой тоже уловили отголоски радости супруга с улицы, очень нехорошо меняется. Такие глаза мне приходилось видеть у дознавателей военной контрразведки, вражеской. В тот момент, когда разрозненная мозаика в их головах из разноцветных фрагментов собиралась воедино и они понимали, кто я на самом деле. Всего 3 раза случалось, однако непередаваемых ощущений хватило с запасом, даже в этом мире и в текущем теле испарина по спине. Кстати, в первый раз банально повезло, был с собой нож под рукавом рубахи, как Шу здесь носит, а Эльфера попался медлительный. Но вот второй и третий разы даже вспоминать не хочется, еле ноги унес, причем в прямом смысле. Черт, опять тоннельное мышление куда-то не туда уносит. Понять бы еще, как из этого ментального буста выходить. Потому что пока кроме скорости мыслительных процессов, никаких тебе положительных эффектов. За себя никогда так не боялся, а сейчас, деда жалко, попадет на ровном месте не за понюшку табаку, вон, по лицу троицы сестриц Барсуковых его незавидная перспектива очень хорошо видна. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Далиаль-Футаим, глаза супруга превратились в круглые местные червонцы изрядного диаметра монеты, вполне себе увесистые. Взгляд Дмитрия заметался по сторонам, на лице явственно проступили признаки столь несвойственной ему неконтролируемой паники. Мадина с интересом подняла бровь и приготовилась получать удовольствие. Назревающий спектакль обещал быть увлекательным, хотя и весьма скоротечным. О беспрецедентном накале ближайшего будущего явственно свидетельствовал взгляд Анастасии Барсуковой, изменившийся после того, как неудачный порыв ветра донес до нее в распахнутое окно отголоски мимолетного счастья ее мужа снаружи. Или удачный порыв ветра, это еще как посмотреть, мерзкого похотливого старикашку-менталистке было нисколько не жаль. Почему-то, хотя и родной дед горячо любимого супруга, можно, конечно, вообще влезть Эльхариру в мозги, чтоб протащиться по полной из первых рук, но лень. На лице Дмитрия одна эмоция сменяла другую с запредельной скоростью. Он лихорадочно перебирал варианты, как бы вывести родственника из-под удара. Наджип знала Ржевского достаточно, чтобы заценить все его гениальные идеи лишь по мимике. «Кажется, спектакль будет даже интереснее, чем думалось», — отметила она про себя. «С одной стороны, неизбежная сцена между Барсуковыми уже занятна. С другой стороны, непосредственный типаж кое-какого блондина доставлял сам по себе. Мадина. Ментальный фриз на всех быстро. Разродился неожиданно хриплой командой Ржевский-младший на языке залива. Фигасе. У мужа что, ментальный буст открылся? Хотя с его-то мыслительной конфигурацией березового полена это даже теоретически казалось невозможным. Двойник принцессы поколебалась, сомневаясь в выводе, но иной природы запредельная скорость речи супруга иметь не могла, равно как и синхронизированный с ней нестагм его выпученных глаз. Наджип от изумления сделала то, чего сама от себя не ожидала и в других обстоятельствах никогда бы не сотворила. Нарушила профессиональные правила вкупе с личным кодексом. Выполнила команду второй половины. Гад! Возмутилась она непоследовательно в следующую секунду в его адрес, парализовав других. Чего это? Ржевский-младший, заценив застывших присутствующих, слегка успокоился. Спасибо за фору по времени. Выдохнул он с такой простодушной благодарностью, что стало где-то совестно. Иди в жопу. Фриз – вариант ментального принуждения, его нельзя использовать на людях, иначе как в крайнем случае, добавила она на полтона тише и с некоторым колебанием. Сколько времени у нас есть? Блондин дальновидно не стал отвлекаться на второстепенные моральные терзания жены, концентрируясь на главном. Когда они в себя придут и соображать начнут, смотря кто, Далия и сейчас в себе, просто дурачится, хмуро прокомментировала на джип идиотское выражение лица двойняшки. У нее иммунитет от моего воздействия, мышь одинаковые, а все-таки непередаваемая мимика кое-чьей белобрысой физиономии уже стоит того, чтобы терпеть этот несовершенный мир. Ха-ха-ха-ха-ха, нафига сдала, Альфу Таим стала нормальная и зевнула. Далее, умоляю, ситуация более чем серьезная. Супруг на веселье принцессы отреагировал бледным лицом, за могильной интонацией и немигающими глазами. Счет на мгновение, дедушку надо спасать. О, августейшая близнец, выглянув из окна, молниеносно сориентировалась и принялась записывать мага-видео. Вот это шоу. Закусив губу в порыве энтузиазма, монарх старательно запечатлела сперва совокупляющегося внизу престарелого негодяя, затем затеяла снимать лица наблюдающих сверху, с этажей. Ха, наблюдение за наблюдающими даже прикольнее. Вот это стрим, надо в мага-сеть выложить. Что ты творишь? Из бледного листа бумаги Ржевский стал бордовой свеклой. ТС, не ори на ухо, буду тебя потом шантажировать, пояснила заботливая Альфу Таим. Если вдруг начнешь ерепениться и меня не слушать, пригрожу эту запись жене твоего родственника отдать. Она наигранно наморщила лоб и добавила. Впрочем, если будешь себя хорошо вести. Ха-ха-ха-ха-ха, ну у тебя и лицо, муж наш, ты. Блондин захлебнулся негодованием. Ах-ха-ха, купился. Хорошему настроению монарха не было предела. Мадина сморщилась, как от зубной боли. Эй, супруг наш, не парься, я уже удалила. Далия действительно парой движений стерла запись. Только это все равно не поможет. Она потыкала пальцем в окно. Вон сколько свидетелей кроме меня, независимую запись ведет добрая половина. У всех не сотрешь. Она зевнула еще раз. Ой, Ржевский затравленно втянул голову в плечи. Что же делать? Хоть жалеть старого мудака начинай. Рассердилась на саму себя на джип. Я не я буду, если меньше чем через четверть часа твой достопочтимый дедушка, да хранит его Аллах и приветствует, не станет звездой мага видя на всю вашу соту, безжалостно припечатала принцесса. Попомни мои слова, люди обожают смотреть, как другие люди яйца. А тут такое шоу, она с любопытством взглянула вниз. И тёлка ничего такая, хотя как женщину я ее понимаю не до конца, да. Как теперь быть? Голос потомка гусара ушел вниз на добрый десяток тонов. Насколько времени ты всех заморозила? Буднично поинтересовалась принцесса у близняшки. От 4 до 5 минут, добросовестно прикинула менталистка. Ха-ха-ха, как ты могла? Где твоя сознательность? Разумеется, Альфу Таим решительно протопталась по больным мозолям не только у блондина, а и у совести на джип. Ты же никогда не применяешь ментальное принуждение в суе? Что это с тобой стряслось? Мадиша, дура, выдохнула менталистка обиженно и развела пальцы, чтобы снять эффект каста. Стоя и краткая, Дмитрий вцепился в кисть жены. Насчет Фриза я тоже был неправ, по тупости брякнул, но они ж его сейчас, весьма на то похожи, подлила масла в огонь черствая Альфу Таим. Кажется, молодая супруга твоего родственника кое о чем догадалась, она потыкала пальцем в сторону красноречивого, несмотря на Фриз, лица Анастасии Барсуковой, затем стала нормальной. Дим, ну какими мозгами твой старый козел думал? Я не моралист, но все должно иметь свои границы. Она задумчиво плюнула в окно, не особо заботясь, куда попадет. Знаешь, за дурость дороже всего платить приходится, закон жизни. Сейчас не время искать виноватых. Далее, помоги советам, я знаю, ты можешь. Ты точно в состоянии придумать, как выкрутиться. Поток сознания лился из блондина легко и непринужденно. Да чего занятно наблюдать тебя, а муж наш, в порыве подобной искренности, впечаталась монарх ехидно. Потом, правда, снизошла. Религия, Дим, разве что религия. «Поясни», — потребовал Ржевский, обреченность которого тут же сменилась несгибаемой верой в возможность благоприятного исхода. «Если твой своеобразный дед сообщит жене, что перешел из вашей веры в нашу, их семейный скандал хотя и взлетит до небес, но будет не на тему его регулярного блуда», — Далия еще раз ткнула пальцем в окно, «а уже совсем по другим причинам». «Апа!» — супруг словно с разбегу на стену налетел. «Кстати, по канону женой правоверного может быть и христианка, не возбраняется, Мадина». На кое-чьем лице стремительно проступал энтузиазм. Не то чтоб всерьез, но чисто теоретически. А можно ли без вреда чуть исправить чужую память, так, чтобы, к концу фразы интонации блондина стали вкрадчивыми и обволакивающими? На джип выстрелила кукишем ему под нос. «Во-первых, я сделала ошибку, которая больше не повторится». На автомате выполнила команду мужа, просто не сообразила по инерции. «Ох, кое-кто стал бесконечно виноватым. Я же тоже не со зла, а по дурости. Вот черт». «Во-вторых», — продолжила Наджиб, подпуская в голос обманчивых ангельских обертонов. «Ой, потомок гусара слегка позеленел. Когда ты делаешь такое вот доброжелательное вступление, дальше всегда идет что-то неприятное. Головой подумай, Далька права. Твоего гормонально развитого дедушку сейчас куча людей снимает на мага-видео. Как же быть? А в вашем городе эти видео, Дальхарир, тычок пальцем в Барсукову старшую, дойдут даже не завтра, а через минуту. Принудительная амнезия ничего не даст, уже молчу. Кем мне потом себя ощущать? Да, я и сам не спорю. Это так, лихорадочный поиск на ощупь в потоке. Далее, как выглядит кратчайший путь в вашу религию? Такой, чтобы через 5 минут твой дед уже с позицией нашей веры дискутировал, — ухмыльнулась Альфутаим. Когда его жена в себя придет? Да, никак, — честно развела руками принцесса. Ха-ха-ха, ну у тебя и рожа, муж наш, я тебя люблю. Она широко улыбнулась и добросовестно чмокнула Ржевского в нос. Мадина, а можно ли этот твой фриз по времени увеличить? Блондин принялся перебирать варианты, хватаясь за все подряд соломинки, до которых мог дотянуться или которые мог хотя бы вообразить. «Все равно ведь правила ты нарушила», — зачастил он суетливо. «А где 5 минут? Там и 7, а?» «Бесперспективняк», — покачала головой черствая принцесса. «Дим, ты просто с позиции дилетанта не понимаешь объем работы, который в данную секунду тащит мода. Она им заблокировала кратковременную память, раз, механизмы депонирования памяти, два». Монарх в пару секунд осветила кое-какие вопросы прикладной физиологии мозга. Вместе с тем, она поддерживает их нервную систему извне, дыхание, сердцебиение. Уже молчу о том, что все стоят и не падают. Да, блондин проникся. Даже разинул рот, с уважением глядя на менталистку. Наджиб деликатно опустила глаза. По-хорошему, после ментального удара все вообще на землю валятся, завершила краткий образовательный курс принцесса. Эта мода у нас... гуманист, всегда в 5 раз больше работает, чтобы эстетика не пострадала, и чужая самооценка, разбитую рожу с пола потом не соскребать. «Что делать?» — взмолился Ржевский. «Чуть больше 4 минут осталось. Далее, ты 100% можешь что-нибудь придумать. Какая-то тоска и безнадега. Абсолютно беспросветная ситуация, в которой нет хороших решений, и мои жены старику нисколько не сочувствуют. Как назло, а из-под палки их не заставишь. Без сочувствия же выхода в безвыходном положении не придумать». Далия так и вовсе цинично заявляет. «Кроме чуда и Аллаха Трофиму Барсукову сейчас уповать ни на что. Еще злорадствует. За все надо платить. Знал, на что шел. Вот если он как-то выкрутится, то в нашу веру ему прямая дорога, и тоже супруга-монарх, в силу правдеформации привыкшая относиться к чужим судьбам как к пешкам на шахматной доске, хладнокровно и без эмоций. Тогда у него хотя бы легитимный вариант на наложниц появится», — добавляет вредная временами менталистка. «Сможет дрюкать, кого хочет, вполне себе законно. О, Дим, и семейную молитву за ужином на весь Эмират твой дед тогда с чистой совестью прочесть сможет. Как старший мужчина в семье, помнишь, ты спрашивал, переживал еще, что сам не в состоянии. Да той молитвы ему сперва бы дожить без проблем. Вслух, впрочем, не озвучиваю». Внезапно двери мало кому доступного помещения на территории китайского квартала распахиваются с такой силой, что прям стена вибрирует. Ржевский. Внутрь влетает еще одна принцесса, которая Елена и которая родом из-за другого моря, противоположного острову Шу. «Хорошо, что ты здесь. Да чего ж она не вовремя?» — прям зубы заныли. «Еще и говорит языком Альбиона, словно дома находится. Как меня нашла, и как сюда попала. Добросовестно изумляюсь ее появлению, попусту расходуя драгоценные секунды. На территорию Чайна-тауна проход свободный же, удивляется сисястая шатенка, с которой был шапошно знаком предшественник. Сюда, в этот комплекс, пускают всех желающих в первую кавалерийскую. А внизу я просто нимб монарха показала охране и сказала, что к тебе иду. Какие-то китайцы излишне, кхм, раболепные перед царственными персонами. Вовремя удерживаюсь и вслух этого тоже не говорю. Про себя думаю, если и не изобрету ничего, чтобы помочь деду, а все к тому идет, пусть хоть по полной повеселится напоследок. Не знаю, с чем ты принеслась, но это крайне не вовремя, заявляю Елене решительно. Пожалуйста, давай перенесем несрочный разговор, хоть зубами скрипи. Тут до дедовой семейной кульминации всего ничего осталось, а всякие эгоцентричные иностранки свои местечковые проблемки считают центром вселенной. Фигасе, наш супруг Чо, решительно от внимания такой аппетитной девушки отбивается, присвистывает задумчиво альфу таим языком залива. Ни хрена не поняла из их беседы, но мимика занятная. Сама удивляюсь, кивает на джип, кратко переводя ей содержание наших реплик. Такие сиськи, а Димуля с ней как с Левашовой. Хотя тут есть за что подержаться, она придирчиво рассматривает стати вошедшей. Сиськи никуда не денутся, были и останутся, не удерживаюсь от язвительного ответа. Поди, дальше здания совета города не убегут, ей у нас справку для вступления в наследство получать. А вот родного деда через 5 минут уже может черствые воссоздания. Ахахаха, ха-ха-ха-ха-ха, вот же, охота материться, да задолбали вы ржать. Елена переходит на русский. У вас боевой менталист внизу был, на деда Ржевского при мне ментальное принуждение подвесил. Я прикинулась, что меня тоже накрыло, потом к вам побежала. Ты, она обличительно вытягивает палец в сторону на джип. Кто за ментальную безопасность штаба первой кавалерийской отвечает, нафига ты своим мозги промываешь, когда у тебя враг на дворе конем гуляет, гостья из-за рубежа, несмотря на разницу с женой в магических рангах, сомнамбулически качающихся присутствующих оценивает в лед, и не ошибается, что занятно. Вот это да, вот это поворот событий, так и в Бога поверить недалеко. Молчи, без перехода орет Мадина заграничной коллеге так, что хочется прилечь ничком и вытянуть ноги в сторону шума, прикрывая голову руками. Не помогай, я сама у тебя из головы тащу, в глаза мне смотри. На, визитерша с Альбиона делает 2 стремительных шага внутри и останавливается с женой глаза в глаза. Ой, правда, сипло бормочет на джип через долю секунды, растерянно оглядываясь на нас. Параллельно она щелкает пальцами, парализованные присутствующие отмирают. Что, Анастасия, почувствовав свободу и не размениваясь на пустословие, со скоростью звука поджигает на пальцах даже не дуплет, а целых 3 заряда плазмы. С птемо прометью несется к окну, от нее не отстают Виктория и Наталья, примерно с теми же намерениями. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Дели Альфутаим, знакомая мужа по имени Лена Сиски по территории Соты на всякий случай передвигалась под собственной монархической амулетной защитой, происхождение и статус позволяли. Мадина ее неожиданное появление в комнате прозевала именно поэтому, сисястая не давала отклика в ментале. Реагировать нужно было быстро и точно, потому соплей на джип не жевала. К гротескному сообщению странной девицы она отнеслась со всей серьезностью, тем более что та все-таки хреновенькая коллега. Ой, правда, она недопустимым образом растерялась от того, что увидела в чужой голове. Вместе с 5 рекрутов на территорию действительно прошел 6-й, менталист, по крайней мере, в профессиональном восприятии Елены его взятие под контроль Ржевского-старшего выглядело более чем убедительно. Наследница герцогства в Альбионе искренне верила в то, что говорила. Это даже если опустить логику событий, вряд ли персону ее уровня можно заподозрить в предварительном сговоре с нищим бомжом Барсуковым Ржевским. Еще и с какой целью? Дать тому безнаказанно выять очередную кошелку в простенке между мусоркой и сараем, а выгода герцогини в чем? Логика неизвестного менталиста, так странно применившего свой дар на престарелом маргинале вместо чего-то более серьезного в штаб-квартире возрождающейся воинской части, от дочери рода Наджип пока ускользала. Она не могла ответить на вопрос зачем, но от этого факт не переставал быть фактом. Тихо. Анастасии Барсуковой на удивление хватило повторного рыка Мадины, чтобы взять себя в руки и прекратить пугать присутствующих боевой плазмой. Она не врет. По крайней мере, сама верит. В Лену сиськи позволительно ткнуть пальцем для экономии времени, переживет. Можно подумать, жена из залива даже в такой момент не видит, как рослая и фигуристая фемина с северо-запада расчетлива и будто бы случайно поворачивается в сердцах буферами в профиль. Явно же, чтобы кое-кому было лучше заметно. Наджиб сделала плавный шаг влево-вперед, технично пропустила мимо себя свалившегося с непривычки в буст Дмитрия, тормозил тот уже об стену, и поймала двумя пальцами подбородок княгини. «Настя, я тебе хоть раз врала?» «Нет». Магесса, к ее чести, в глаза смотрела ровно и не виляла. «Как к человеку претензий к тебе не имею, ты баба порядочная, несмотря на веру и народ. Твой муж, черт», а нужные слова в ответственный момент как назло куда-то испарились. «И каким, скажите, образом это все можно передать кратко, точно и, главное, убедительно?» На помощь пришла жизнерадостная Альфутаим. «Эй, барсук», монарх приветливо помахала рукой. «Это не то, что ты подумала». Она потыкала пальцем в окно, откуда по второму разу донеслось фамильное изъявление восторга Ржевских в весьма определенный пикантный момент. «На территории, боевой маг-менталист, и он зачем-то вышиб твоего супруга из сознания. То, что твой замшелый старикашка вытворяет с этой молодой и симпатичной телочкой на потеху многочисленным зрителям, на самом деле, навязанная извне чужая ментальная программа». Брови Анастасии недобро сошлись на переносице. Пальцы обеих рук подогнулись к ладоням как для каста. «Слово. Мы искренне так считаем». Наджиб приготовилась бросать еще одно принуждение, но в качестве последнего аргумента полыхнула с ладони белой плазмой, подтверждая свою искренность магией. «Возможно, это окажется заблуждением. Возможно, мы все. Давай разберемся», — перебила близняшку Альфутаим, не заморачиваясь приличиями. «Твоего старика лично я ненавижу больше твоего. Прибить всегда успеешь. А вдруг именно сейчас, первый раз в жизни, когда это действительно не он, а кто?» Язвительность статной блондинки можно было намазывать на хлеб вместо бутербродного масла. «Подстава», — веско бросила монарх. «Техничная подстава. Зачем? Понятия не имею, но наши специалисты из этой семьи никогда не ошибались». Далия притянула двойняшку к себе и чмокнула в темя. «Давай разберемся», — повторила она с таким искренним любопытством, что напряжение в комнате куда-то испарилось. Видимо, в словах, произносимых царственными особами, есть какая-то своя особая магия, ревниво подумала Наджиб, профессионально отслеживая реакции трех боевых магичек и констатируя, что заваливать кастами кого-либо в первую секунду те сейчас не примутся. «Если вдруг окажется, что это все мистификация», — начало было Анастасия, красноречиво поднимая подбородок. «Ой, давай решать проблемы по мере их поступления», — отмахнулась монарх, перебивая не по первому разу. «Твой муж, хоть кебабов из него потом нажаришь, твое дело. А если и правда боевой менталист на территории, вот это да», — раздался от стены заторможенный голос Ржевского-младшего. «Прости, господи, что не верится». Альхарир тут же истолковала слова блондина по-своему. «Да мне тоже не верится», — бросила она Дмитрию, которого всегда воспринимала как брата, было заметно с самого начала. «Но если он правда не виноват», — близнецы незаметно переглянулись и не стали ей говорить, что потомок одиозного кавалериста имеет в виду совсем другое. Глава 7. Кто читал лишь первую версию предыдущей, главы 13 го числа, пожалуйста, перепрочтите ее заново, мужской символ. Она исправлена, причины, в блоге. Кажется, я слегка передавил с темпом письма за те несколько месяцев, что писались Ржевский 1, Ржевский 7. Эти 6 дней просто физически не работалось, не знаю, как объяснить. Голова была, как пустая. Спасибо, что ждали. Уже в ресурсе. Продолжаем. Мадина, вопрос есть. Понятно, что сейчас актуальнее бежать и хватать диверсантов, а не болтать языком. Однако насчет ускоряющихся самопроизвольно-мыслительных процессов стоит выяснить прямо здесь. А ну как прихватит не в тот момент, да не в ту сторону, вот будет номер. Когда собственная голова тебе не подчиняется, от чрезмерно быстрых в ней мыслей вреда, пожалуй, в потенциале больше, чем выгоды. Да, супруга подходит вплотную, буднично берет меня за подбородок и разворачивает лицом к свету. Тоже заметила, общаюсь на всякий случай языком залива, из присутствующих поймет лишь Далия. Твой буст на скорость, что ли? ФФ, конечно, да. Странно только, откуда оно в тебе взялось? Указательным и большим пальцами правой руки жена зачем-то раскрывает мой правый глаз шире, словно собирается сквозь него куда-то заглянуть. Я об этом и хотел скоренько спросить перед тем, как выдвинемся. Спрашивай, как этим управлять? С одной стороны, быстрее думать мне нравится, а с другой стороны два раза чуть не унесся в этом твоем тоннеле мышления так далеко, что помнишь, ты рассказывала. Помню, у тебя какой-то странный осколок пакета сам по себе образовался, задумчиво выдает менталистка. Если твоими словами, установился не пойми откуда и стоит, как будто ты его от меня импортировал. Это хорошо или плохо, это инструмент. Скорость собственной думалки у тебя ускорять получится, ничего другого из своего арсенала не вижу. Занятно, она по второму разу вертит мое лицо к свету. Этим можно пользоваться без подготовки, считай, у тебя сила удара кулаком за секунду в разы выросла. Когда ей можно пользоваться? Не сразу, заключаю после непродолжительных раздумий. Сам рост приятен, но если сдуру в стену или в жесткую защиту новым кулаком засадить, то лучше бы со старой силой, не с новой. Понял тебя. Погоди, ты в свое ускорение сейчас что, бесконтрольно что ли проваливался? Угу, оба раза. Тогда секунду постой ровно, в глаза мне смотри. После паузы, если еще раз случится, вот так пальцы сожми. И что будет? Принудительное прерывание будет. Вынырнешь из своего потока мышления и вернешься в привычную скорость. Ты теперь у меня че, в голове можешь рыться, сердце без разбега ухает в пятки. Мозги, кстати, без команды стартуют в то самое по третьему разу. Пульс прыгает хорошо за 200. Нет, к сожалению, вздыхает Наджиб. Хотя было бы здорово, будем откровенны, супруга зачем-то пристально изучает меня с короткой дистанции, будто видит впервые. Просто именно этот сегмент вижу и единственную команду в нем попыталась прописать снаружи, на удивление получилось. Видимо, ты мне доверяешь, поэтому, а ну, сделай так, доверяю, вздыхаю в ответ и скрещиваю пальцы, как показано. Отчего же не доверять человеку, который новые туфли из крокодиловой кожи с золотыми пряжками и бриллиантами в свое время выбросил на совсем посередине города, чтобы ко мне босиком добежать успеть, по раскаленному асфальту, когда с группой Эмирата на участке приключение было. Палач, кстати, вообще по ее душу тогда приходил и не думаю, что Мадина об этом заранее не догадывалась. Вау, работает. Ощущение такое, словно сперва 10 километров пробежал по жаре, а сейчас прилег в тени и холодную водичку принесли, с сиропом. Ух ты, спасибо, благодарю искренне. На душе становится легко и спокойно, сердце тоже замедляется. Опять же, мыслей моих супруга по-прежнему не видит, можно выдыхать. Ни за что, ворчит Наджиб. Пользуйся на здоровье. Все, чтобы ты улыбался, а муж наш. Последняя фраза похожа на некую цитату, но я в их литературе не силен. Впрочем, улыбаюсь и без ее команды. Страшно представить, что могло получиться, если б моя весьма необычная жена бац, и ко мне в мозги залезла, как к другим и как к себе домой. Спаси Аллах, как говорит Аль-Футаим, в этом месте поежиться да перекреститься украдкой. Что ты знаешь о тайных операциях под чужими личинами? Поворачиваюсь к Накасане, переходя на ее язык. Вообще-то, у меня уже есть свое мнение, но потеря пары секунд ни на что не повлияет, а ясность внести может. Почему спросил, в этом месте почему-то напрягается не японка, а чонг, речь островов тоже знающая, ее смешной ханьский акцент не в счет. Там, где я состоялся как специалист, боевой менталист сам никогда по себе не ходил, тщательно подбираю каждое слово. Личность ментального контролера, штука тонкая и как правило секретная. Достаточно одного неловкого свидетеля, вынырнувшего не вовремя из коридора, и привет, деанонимизация. В будущем работать по профилю не сможет, огласка, лишнее внимание, потеря контроля, срыв операций, мгновенно подхватывает Ариса. Знаешь, информации сильно не помогу, у нас дома с менталом не очень, ибо регион с уклоном в другие направления, мы скорее по защите от него, вон хоть и как твоя Наримацу. Понятно, бормочу, потирая затылок. Чего-то в анализе не хватает. Этот неизвестный менталюга, отправивший деда натягивать вполне себе нормальную, к слову, фемину в простенок, мог так поступить лишь в паре случаев. Либо он опробовал на ходу какой-то конструкт перед боевым применением, вариант, в нужном месте после активации, либо просто прикололся. Во второе, конечно, верится слабо. Какие тогда у них цели и задачи? О чем лоб морщишь? Интересуется любопытная Далия. Вываливаю им с Наджиб все, что думаю. В следующую секунду лицо Мадины озадаченно вытягивается. Помнишь, ты о минировании с дистанционным подрывом через ментальные каналы расспрашивал? Я тебе тогда еще сказала, что самой доктрины пока ни у кого на вооружении нет, пробные образцы в лучшем случае. Ариса Накасаны, клан Накасаны. Сперва первая жена напарника слегка побледнела, несмотря на свои неафишируемые таланты. Потом она торопливо заговорила на языке залива. «Давай по-русски», — хмуро бросил Ржевский. «Чтобы все поняли, информация на уровне слухов. Возможно, уже есть мага-мины с дистанционным подрывом через ментал», — покорно продублировала южанка. «А при чем тут дед Ржевского?» — живо поинтересовалась Альфутаим. «К местным новым разработкам такого плана, то, что штаб первой кавалерийской многие в столице хотели бы грохнуть в момент воссоздания части», это как раз понятно. Отбитая принцесса радостно оглянулась по сторонам. «Ну, наш муж сказал, новый конструкт, а у меня в голове и всплыло», принялась оправдываться менталистка. «Там вроде проект инструкции обсуждали. Если есть случайные свидетели постановки на боевой взвод, по возможности их не устранять, оставить программу принуждения на какую-нибудь тупость, на короткое время. Все равно им кранты после сработки, а пока пусть внимание отвлекают», хмуро уточнил блондин. «А если наглухо грохнуть, то раньше времени хватится, не поручусь, не моя тема», Наджип виновато развела руками. «Так, на уровне слухов информация», пересказала, что сама слышала от Альфа Хиди. «Трофим Ржевский во взрывчатых артефактах понимает, та принцесса, которая была из Альбиона, неожиданно подала голос и требовательно впилась взглядом в Анастасию. На каком уровне? Как все саперы», равнодушно пожала плечами Барсукова-старшая. «С новым образцом в деталях быстро может и не разобраться, но назначение базы амулета должен сообразить, если тот ему на глаза попадется. А ты за мужа не сильно-то переживаешь», — укорила одна высокая блондинка вторую. «На первый взгляд, достаточно искренне. Не твоя печаль», — разозлилась Анастасия. «За своими делами следи». Все, не сговариваясь, посмотрели в окно. Занятное и душещипательное зрелище внизу продолжало собирать аудиторию в окнах близлежащих зданий своей откровенностью. Многочисленные зрители при этом радовались не только самой картинке, а и сочному звуковому сопровождению. «Ладно, погнали этих проникших брать», — вздохнул своим мыслям напарник по миссии, нехотя отрываясь от наблюдения за дедом. «Дмитрий, почему ты так уверен, что их больше одного будет? Я менталистка, в собственной адекватности уверена», видела единственного, гостья из Альбиона придержала Ржевского-младшего за рукав. «Инфильтрация группы может происходить разными параллельными маршрутами», проворчал очевидный самой Арисе товарищ. «Там, где пройдет менталюга, остальные могут и не пробраться», согласна. «Соответственно, им нужны другие пути, менее очевидные». Не подумала. «Если же они вдобавок что-то внушительное тащат, то этим путем лучше вообще поменьше народу направлять, чтоб не шуметь», — завершил пояснение Дмитрий. «Сиаши, в каком месте твоего комплекса скорее всего бомба, если предположить, что она есть?» «Приемный склад», — добросовестно сообщила китаянка, резко впадая в задумчивость. «Туда разгружаются комплектующие, оснастка, причем не только на наш квартал, а на весь город и шире. Как долго грузы могут лежать без осмотра? Их вообще не осматривают, передают на транзит. До самой передачи, бывает, пара дней». «Понятно», — подытожил потомок гусара. «Первая подгруппа что-то завезла через транспортные ворота, а оператор прошел другим входом благодаря менталу. Стандартная схема, чё?» Ариса держала в голове собственный алгоритм противодействия на такой случай, но было интересно, как станет заруливать товарищ. Что-то в их подготовках здорово отличалось, а что-то совпадало до мелочей. «Мадина со мной, остальным оставаться здесь, быть на связи». Кое-кто не затянул с распоряжением. «Погоди, я с вами пойду», Елена сделала решительный шаг вперед. «Остальным, согласна, туда близко лучше не соваться, но у меня-то от ментального воздействия тоже иммунитет. Может, чем помогу», зачастила она в ответ на дернувшиеся вверх брови Дмитрия. «Два менталиста лучше одного, особенно в такой ситуации. А почему ты тогда на входе его не остановила?» Резонно поинтересовался Ржевский. «В чужой стране», фыркнула гостья из-за моря, «лезть первой в прямой конфликт без команды хозяев, еще и в Чайна-тауне справку мою мне сначала дайте, наглеть сразу после начну. Какая ты прагматичная, а моя царственная сестра». Неизвестно чему обрадовалась жизнерадостная Альфутаим. «Еще не совсем царственная», огрызнулась та. «В лучшем случае, в перспективе. И не во всем я так прагматична. Видимо, если за маргиналом Ржевским лезу не пойми куда и не пойми нахрена. в чужой стране, где мне даже вшивую бумажку без унижений выдать не могут, несмотря на предыдущие высокие договоренности. «Дим, давай мы на расстоянии вас подстрахуем», – предложила Виктория Барсукова, изящно корректируя не туда свернувшую тему разговора. «Скажем, метров 20, если вдруг замес и тот тип не один, как ты говоришь», – поддержала кузину рыжая Наталья. «Мы по той таинственной группе чем-нибудь засадим с дистанции». «Нет», – твердо возразила на правах хозяйки китаянка. «Стреляет Дима отлично, магические щиты просаживает не хуже вас, магов, я лично свидетель, а в той тесноте его арсенал у вашего выигрывает. Вы все грузы сожжете или затопите, если вдруг что, они могут», – хохотнула беззастенчивая Далия. «Сила есть, под укоризненным взглядом двойняшки монарха секлась. «Сиаши, а у тебя случайно какого-нибудь наблюдения нет в тех местах?» – спохватился потомок легендарного кавалериста. «Вдруг можно включить амулет и отсюда мага-видео посмотреть, что там происходит?» «Нет, многие приходящие грузы конфиденциальны, как и их транспортировщики», – откровенно пояснила Хань. «Никакой видеофиксации в месте типа моего склада порядочная семья не может иметь по определению, если, конечно, дорожит репутацией и бизнесом». «Не сообразил». Блондин задумчиво выбил каблуками чечетку. «Какой идиот в пункте приема контрабанды позволит видеофиксаторы устанавливать? Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунари Мацу. Не страшно?» С едва уловимой ноткой тревожности в голосе поинтересовался Ржевский у жены, когда они шагали через внутренний двор, один из, к нужному ангару. «Неа», — равнодушно ответила Наджиб. «Если там боевые маги, ты их перестреляешь быстрее, чем они чихнуть успеют. А если кто-то по моей части, при чужой блондинке договаривать южанка не стала». Впрочем, по ее пренебрежительному тону было понятно, что о потенциале неведомого коллеги она заранее невысокого мнения. «Интересно, почему, на каком основании? Мог бы и меня из вежливости спросить, не страшно ли и мне», заметила шагающая рядом Елена. «Ты сама вызвалась, а Мадине я приказал идти», резонно возразил блондин, не давая втянуть себя в психологические манипуляции. «Дамы, внимание!» Последняя ремарка была лишней. Распахнутые двери ответственного объекта, обычно охраняемые, говорили обо всем без слов. Пять человек внутри, стоят плотной группой, как будто что-то сообща делают. Наджиб указала пальцем, словно видела сквозь стены. «Дистанция, 12 метров от входа. Интересно, где охрана?» Дмитрий сумрачно огляделся по сторонам, не замедляя шага. «Живых больше не чувствую», – спокойно прокомментировала менталистка. Гостья из Альбиона удивленно захлопала глазами и подавилась несказанной фразой. «А мысли их отсюда случайно не видишь?» Ржевский бросил обе ладони под мышки. «Или подноготную. Кто такие?» «Не вижу», – покачала головой жена, придерживая излишне ретивую блондинку за локоть, чтобы та не влетела в распахнутые ворота первой. «Сам коллега по силе так себе, но усилитель на нем мощный, ты понял?» Супруги многозначительно переглянулись. «То, что я думаю», — уточнил блондин. «Не совсем. Насколько вижу, примерно как у Юлии было. Оператор слабенький, но обвешан арте». «Я понял». Ариса видела по напарнику. Всю дорогу к складу он здорово сомневался, что мистическая бомба существует в реальности. Загадочно и нелогично, эти мысли были прям написаны на лице Ржевского. Все равно как если из гаубицы садить по воробьям, одного убил, остальных напугал, он так и ответил ей на откровенный вопрос по бесшумке. Однако спорить с женщинами блондин не стал, эвристические и креативные поползновения личного состава давить ни в коем случае не стоит, это Дмитрий отписал текстом. На перспективу одна голова хорошо, а думающий коллектив лучше. Впрочем, распахнутые ворота и отсутствующая охрана все сказали за себя сами. Чонг в этом месте, если что, запрещенку и контрабанду складирует. Наджиб явно использовала усилившийся потенциал целителя, потому что дистанцию до незваных гостей сообщила супругу с точностью до метра, а направление – до градуса. «ТС, замрите!» Ржевский приложил палец к губам, порыскал взглядом и подобрал с земли увесистый булыжник. Камень мелькнул в воздухе по крутой траектории и оглушительно загрохотал по противоположному скату металлической крыши ангара. Отвлек тех на противоположное направление, кивнула себе Шиноби. «Через 2 секунды, за мной». Дмитрий обращался исключительно к жене, Елену с выдающимися достоинствами почему-то игнорируя. Дальше было буднично и где-то привычно, хотя по-прежнему интересно. Ржевский без разбега взмыл в воздух рыбкой и в таком положении влетел в ворота. Стрелять он начал еще в полете, из обоих стволов одновременно. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Пятый хлопок по времени почти совпал с его приземлением на вытянутые вперед руки. Орудовавшие над неизвестным метровым кубом пятеро в разнобой повалились на пол. Несмотря на среднее качество сигнала, Накасаны отлично видела пять маленьких красных фонтанчиков, вырвавшихся перед этим из коленей и бедер непрошенных визитеров. Отстреляв первую серию в воздухе, Ржевский спокойно ушел в перекат, благополучно спружинив незащищенными руками о бетон. Вот эта закалка тела отдала должное увиденному японка. Напарник перекатился, использовал инерцию для выхода на ноги, после чего бросил лица вниз, руки на затылок. Один из пятерых оказался достойным противником. Наверное, он и был тем самым менталистом, ничем иным его реакция не объяснялась. Мгновенно оценив изменившуюся обстановку, тип словно забыл о полученных повреждениях. Он справился с болью, откатился под прикрытие загадочного куба и уже оттуда развил бурную деятельность. Косвенно об этом сказали тут же начавшиеся судороги четверых подельников и хлынувшая у кое-кого изо рта кровь. «Не должно бы так после пули в колено крутить», — задумчиво буркнул Ржевский, бросаясь вперед вправо. Японка оценила изящество маневра. Благодаря эффекту внезапности излишне проворный пятый должен открыться в секторе. Аргументами забыли его простреленная нога, ограничение подвижности, парадоксальный рывок потомка гусара в неожиданную сторону, по дальней дуге, не по ближней. Ржевскому бы в шахматы играть, мелькнуло на заднем плане сознание. «НН не ЕЕТТ», захрипел тем временем один из четверых, забившись сильнее. Вокруг него вспыхнуло и принялось стремительно тускнеть розовое облако, отдающего последний ресурс целительского амулета. «Побогаче коллег», — сообразила Накасаны, — усиливался за свои деньги, как раз на подобный случай, либо что-то подозревал насчет этой спорной миссии. Коллегам один и на джип сейчас банально ликвидирует собственных соратников по борьбе, сомнений в том не было ни малейших. Кстати, трое вон, затихли и признаков жизни от них больше не видать. Менталистка тем временем выждала положенные секунды и влетела в склад, используя профессиональный буст. По понятным причинам она наблюдала происходящее глубже мужа. Едва вбежав, на джип вслед за раненым тоже заорала. «Нет», Ариса нахмурилась. Совпадение текста у жены Ржевского и подстреленного, выбивающего дробь об бетон головой, случайным быть не могло. Просто последний что-то знал, а первая только что увидела. В своем уникальном спектре, простым людям недоступном. И Елена, вбежав за южанкой, резко остановилась, словно на стену налетела. Ей потребовалось чуть больше, почти секунда, чтобы ее глаза широко открылись, брови поползли вверх, а челюсть вниз. «Не ед», выдавила из себя фигуристая и весьма внушающая гостья из-за западного моря. У Арисы засосала под ложечкой, несмотря на профильное образование и потенциальную готовность к любому повороту событий. Летящий в обход забранного досками куба Ржевский среагировал парадоксально. Продолжая нестись к шустрому врагу, он как-то несерьезно и походя пальнул из правого ствола куда-то в сторону. Накасаны была очень хорошо образована и только поэтому поняла, что случилось дальше. Пуля, громыхнув о металлическую стену ангара, дальше попала в капитальный стояк, изготовленный из рельсовой стали. Улетев после этого в потолок, она вернулась вниз, но уже в другое место. «Промазал», — тоскливо констатировал потомок одиозного кавалериста через мгновение, добежав, куда хотел. Из головы безликого сорокалетнего мужчины толчками выплескивались бордовые сгустки, как и из бедра. «Попал же», — выдохнула на джип, выходя из ускорения и материализовываясь рядом. «Дима, этот куб через четверть минуты взорвется». Он отключил отключение. Дальше южанка чуть стушевалась, видимо, сетуя на собственное косноязычие в стрессе. «Вижу. Спокойствие, я ж тут». Напарник забросил пистолеты в кожаные чехлы под мышками. Он закрыл глаза, обошел неизвестный груз по кругу, затем для чего-то плюхнулся на него животом сверху. «Не нервничайте, дамы, никогда не нужно умирать раньше времени, так, химический взрыватель, инициация вследствие реакции, а если так, а хрен тебе, а не межмолекулярную диффузию, ха». Он с довольным видом слез с непонятной конструкцией потер руки. Накасаны профессионально глянула на таймер, четверть минуты миновала, взрыва не было. «Как?» Мадина смотрела на вторую половину так, будто видела привидение. «А ты не говорил, что являешься техномагом?» Тяжело дыша, заметила Елена. Было видно, что испуг последний дался нелегко. Она даже оперлась обеими руками об опасную деревяшку. «Да какой там техномаг?» Пренебрежительно отмахнулся блондин. «Всего-то химической реакции не допустить. Они, если что, во взрывателях такого типа и сами регулярно», он запнулся. «Не то что с помощью снаружи. Я и говорю», ровно кивнула стремительно успокаивающаяся герцогиня Альбиона. «Должно было януть. Боевой менталист поставил на неизвлекаемость, а смешной на первый взгляд маргинал хлоп, и отменил активацию, всего лишь пузом по упаковочному ящику поерзав». Она пристально сверлила взглядом собеседника. «Ну, у каждого свои таланты, иногда самые неожиданные», напарник по миссии потер ладони, дипломатично не вступая в дискуссию. «По мне, никакой магии в этом нет и отродясь не было, поскольку лично я в ней...» Полена, он покосился в сторону впавшей в задумчивость супруги. «Не веришь, у нее спроси. Она с ладони плазмой пыхнет, честное слово даст, вопросы закроется. Кажется, кое-кто переигрывает со своим идиотским амплуа», подумала про себя японка. «Поначалу работала, да, выглядит более чем убедительно, но уже приелось и понятно, что бутафория. Что ты, магически Полена, я и сама вижу». Несговорчиво уперлась обладательница четвертого ранга в ментале и такого же декольте. Но и то, что это неминуемо должно было взорваться, Елена похлопала по деревяшке, я тоже видела. «Молчу про выстрел», она указала на чужую простреленную голову. «А что выстрел?» Потомок гусара на ровном месте изрядно озадачился. «В нем-то какая нахрен магия, обычный порох да капсюль». Он даже достал из подмышки ствол и извлек магазин. «На!» Дмитрий выщелкнул патрон и ткнул его в руки собеседнице. «Найди магию. Вон пустая гильза лежит от отстреленного. Можешь и в ней поколупаться, вдруг что волшебное обнаружится. Магией является не это, гостья из Альбиона не сдалась, а факт твоего феноменального попадания из заведомо невозможной позиции. Если у стрелка руки из жопы, ему любая позиция, заведомо невозможная», дружелюбно поддержал беседу Ржевский. «А если нормально тренировать на стрелы из разных положений, да не лениться при том, то наоборот, будешь попадать тогда, когда все другие мажут, особенно если ствол свой чувствуешь и любишь. Как ты сделал, чтоб пуля прилетела ему в голову из-за угла?» Елена выглядела холодной и отстраненной. «А чего это тебе вожжа под хвост попала на ровном месте?» — ответил вопросом на вопрос блондин. «Вроде одно дело ладили, как сделал? Банальный рикошет, да, от трех бортов в лузу, но, во-первых, это нарабатывается. Какое это время они мерились взглядами, секунду или две? Во-вторых, я попал не туда, куда целился», — признался товарищ. Он вздохнул, отобрал из чужих рук патрон, вернул его в магазин, на место, пистолет, подмышку. «А куда ты тогда целился?» Статная блондинка дала волю эмоциям и позволила себе удивиться. «Если это, не туда, еще один тычок пальцем вниз, в плечо хотел, в правое», ориентировался на слух, промазал, убивать его не собирался. Допрашивать теперь кого? Трое, не сговариваясь, посмотрели на последнего, оставшегося в живых. «Этот наверняка многого не знает», — предвосхитил чужие вопросы Ржевский, пренебрежительно махнув рукой. «Так, подай принеси, бей беги». «Откуда знаешь?» — резко ушла в себя Елена. «Ты ж не менталист, опыты по его тупой роже вижу. Исполнитель, точка. Причем не самого высокого ранга. А вот не скажи», — неожиданно прорезалась на джип, все это время стоявшая с закрытыми глазами. «А ну, иди сюда, мой хороший». Она непоследовательно бухнулась на колени рядом с подранком. Южанка прочно зафиксировала виски пленного в ладонях и впилась взглядом ему в переносицу. «Диим?» Секунды через три она позвала мужа, не меняя положения. «Внимательно. Этот слышал, что тебе нужно, просто ему старший потом удалил из памяти. У них это практика. Я теперь тоже вижу, что его терли», — нехотя пробормотала кандидатка в герцогини, становясь за спиной коллеги. «После твоих слов. Но не вижу, что там было. Ты на втором слое смотришь?» — спросила Наджип, не поворачивая головы. «Ну да, где еще? А ты?» — спохватилась Елена через мгновение. «В глубоких слоях. Есть оттиск, хотя и слабоватый. Везет», — завистливо шмыгнула носом фигуристая гостья. «Какой же у тебя ранг тогда?» Вместо ответа Мадина на мгновение выбросила вверх и назад над плечом средний палец. «Ржевский, ты мне обязательно расскажешь потом», — не смутилась блондинка, меняя объект внимания. «Что именно?» — безмятежно уточнил потомок гусара. Каким образом ты стреляешь лучше ковбоя и бегаешь быстрее его лошади? Первая кавалерийская же, с ответом блондин не затянул. Пожалуй, сказано чересчур поспешно, подумала Накасаны. Глава 8. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. На первый взгляд убедительно, нехотя призналась исястая каланча. Кто, если не мы, знаю-знаю, слыхала, шаришь. Простодушно обрадовался потомок гусара. Угу, девиз части. Один из. Но смотрится все равно натянуто, припечатала будущая герцогиня, многозначительно перекатываясь с пятки на носок и нависая над блондином благодаря более высокому росту. Ржевский не стал комментировать второй пассаж, флегматично отмахнулся от беспочвенных подозрений, еще раз потер ладони и подступил к таинственному кубу. «А ну-ка, Сим-Сим, откройся!» Первой на пол полетела металлическая лента, опоясывавшая ящик. «И здоровья многовато», — подозрительно бросила Елена. «Это ж еще суметь надо». «Что именно?» — добродушно отозвался супруг, примериваясь к верхним доскам. Хряк. Кое-кто лишь пальцы в щель просунул и даже не напрягся, по виду, однако крышка подпрыгнула вверх на добрый метр и грохнулась на пол в стороне. Из нее в разные стороны сиротливо растопырились погнутые гвозди. «Уметь надо без гвоздодера и клещей так упаковку раскурочить», — пояснила блондинка, незаметно стреляя взглядом в сторону законной жены собеседника. «Ну, это ей казалось, что незаметно». Мадина в этом месте про себя лишь ехидно поухмылялась. Голыми руками. Упаковка, кстати, усилена магией. Была. «Не бывало ты на Востоке», — не впопад ответил Ржевский, хватаясь сразу за две стороны ящика и разрывая конструкцию на части. «Да и усиление магии здесь хлипенькое, слово одно, от влаги и пыли по большей части. Еще два деревянных щита полетели на бетон. А что там на Востоке?» Чуть напряглась гостья. «Где я не бывала, направление у них есть, в культуре вообще и саморазвитие в частности. Люди голыми руками гранитные валуны разбивают», — пояснил супруг. «Не то что вшивую деревяшку выломать». Одновременно с беседой он обошел груз по кругу и ахнул ногой по остаткам ящика. «Посмотрим, что здесь нафаршировали». Изрядной толщины брусы унесло в капитальную стену, как ядро из пушки. «Знаешь, если бы я не видела, что ты сам от нее старательно дистанцируешься, то подумала бы, что таким нестандартным образом мой муж сисястую охмурять взялся», — на языке залива прокомментировала полет досок Мадина. «И на предмет чего мне ее охмурять, по-твоему?» — равнодушно поинтересовался блондин. «Ничего себе, действительно думает, что говорит». Супруга несколько оторопела. «Чтоб натянуть при первом удобном случае, где придется». Менталистка впилась в Ржевского пытливым взглядом. «Возможно, даже с этими твоими извращениями, как с Юкиток. Ай, от интима с такими претенциозными особами одни проблемы», — безапелляционно заявил кое-кто, до основания потрясая основы собственного имиджа в чужих глазах. «Ух ты, как порядочная восточная жена, Наджиб не посчитала возможным утаивать от любимого человека высочайшую степень сомнений в услышанном. Дальше одну фразу скажу по-русски, по-нашему так сочно не звучит», — предупредила она. «Свежо предание, но верится с трудом. Димуля, это же ты сейчас пошутил и меня эпатируешь, и со здоровьем у тебя никаких проблем нет? Мне можно не впадать в неконтролируемую панику насчет того, что моего мужа подменили. Удовольствие будет ровно на секунду, а вынос мозга потом на постоянку». «На постоянку значит всегда, перевожу специально тебе простым языком», — безмятежно отозвался потомок гусара. «Сядет такая вот тебе на шею, свесит ноги и будет упрекать 24/7, он покосился в сторону и последние слова произнес чуть тише. «Пилить, то есть, всю радость от полнокровной жизни ненароком отравит и не заметит». «И на какую тему ты ожидал бы упреков в данном контексте?» Менталистке стало неожиданно стыдно за недостойное любопытство, но интересно с профессиональной точки зрения. «Вставил, вынул, пошел дальше. Разве не это ваше семейное кредо? Таким, как эта начинающая герцогиня, всегда всего мало в отношениях, от слова неблагодарность. Могу, конечно, ошибаться, но вряд ли. Она ж привыкла быть центром вселенной, амплуа менять не планирует». Муж подумал и добавил: «Она неплохая, не подумай. Но натянуть, это с прицелом на удовольствие, а не на перманентный геморрой плюс вынос мозга. А здесь именно об этом речь, видно же. Где-то что-то сдохло. Хоть сомневаться, начиная и в личном опыте, и в профильном образовании. А как же сиськи?» Недоверчиво бросила еще один пробный шар на джип, впечатленная крайне нетипичной предусмотрительностью мужа. Раньше подобной рассудительностью не то что он, А вообще никто из его фамилии ни разу не страдал, веками. Взять хоть и еще живого противного старика, не под руку будет помянут. Такие буфера, как у нее, не вдруг встретишь. Жена из принципа продолжила роль дьявола-искусителя. Тем более, чтоб девица с такими объемами была еще и из хорошей семьи, да тебе дать готово. Она чуть подумала и добавила последний аргумент. Как это сейчас, а что это? Рассеянно парировал Ржевский, которого искушение взволновало не сильно. На то пошло, и в нашей семье есть сиськи не меньше, хоть и Викторию взять. А ведь муж реально думает о чем-то другом, несмотря на, вон, лихорадочно перебирает детали не взорвавшегося приспособления. Еще что-то бормочет под нос. Загадочно, подумала Мадина про себя. Хоть бойся неизвестного. Логично, признала она вслух и рубанула в лоб. Но только когда логика кого из вашей семьи останавливала, в подобных моментах, когда можно красивую самку, ты понял, меня, после женитьбы на тебе, припечатал потомок гусара. Во-первых, не сиськами едиными жив человек, та же жопа в вопросе привлекательности значит не меньше, у нее и там все в порядке, уверенно возразила менталистка, слегка успокаиваясь. Ладно, хоть стандартный ассоциативный переход от буферов к заду у второй половины на месте, организм функционирует, твоя лучше, простодушно пожал плечами муж. Коэффициент упругости, он загнул первый палец, общий геометрический контур, второй палец, угол перехода от талии к ягодицам, третий, у тебя супер, у нее так себе. Кое-кто набрал побольше воздуха, чтобы продолжить сравнительный анализ в цифрах. Тормози, Мадина решительно перебила, самооценка ушла вверх, выше некуда, призналась она вслух, чего раньше никогда не делала. Приятно, черт побери. Но знаешь, Димуля, от твоих изменений становится где-то страшно. Где что в горах сдохло, что Ржевский от такой тёлки нос воротит. Да не ворочу я нос. Поморщился супруг, изучая универсальный мага, переходник и блок, к которому тот вел. Просто небоскреб недостроен, на супруг времени не хватает, учёнок проблем выше крыши. Иногда же надо и головой думать. Он укоризненно взглянул на жену и постучал костяшками по лбу. Охренеть, как мало иногда, оказывается. «Мы знаем близких. Продолжай, а бальзам ушей моих», – замороженно прокомментировала Наджиб. «Я с нетерпением внимаю твоей гениальности. Еще принципы», – назидательно напомнил муж. «Если бабе от тебя какая-то помощь нужна, трахать ее авансом, подло. А она ко мне именно за помощью обратилась. И здесь только присвистнуть в изумлении», – южанка потерла затылок, копируя супруга. «Хотя крыть снова нечем. На мне ты сперва женился, остальное случилось потом. И я от тебя тоже зависела, да». Ржевский посмотрел на нее так снисходительно, что из вредности захотелось ляпнуть что-нибудь острое, для разнообразия.